Процесс устройства на работу прошел подозрительно стремительно. Чувствовался большой опыт организации в смене своего состава. Хищно вцепившаяся в ухо призванного Гарри училка привычно махнула палочкой, призвав стопку документов, и, утаскивая куда-то ребенка, сказала расписаться в двух экземплярах. Это стало первой проблемой. Гуга так и не научился ни читать, ни писать по-английски. Впрочем, специальный дух из свиты проверил контракты на вредоносность, а в качестве подписи подошел грубо намалеванный череп. Гуга сначала хотел использовать неприличный рисунок, но передумал. Он же теперь училка, он должен быть образцом этой, как ее, нравственности. Или как-то так. В любом случае уроки у него стояли уже на следующий день, и надо было решить, что с ними делать. Нет, разных пошлых историй ему бы на год хватило, но чертова нравственность. Гуга в раздражении открыл упаковку шоколадной лягушки, которую спер у какого-то первокурсника по дороге в свое новое жилье. Помимо анимированной твари внутри была какая-то карточка. Ага, что-то такое было и у египетских волшебников. Самых клевых запихивали в исчезательный щербет. И если это не относится к истории волшебного мира, то Гуга уж и не знал, что относится. Дело оставалось за малым. Место захоронения чувака с карточки ему поможет найти специальный дух, а там берешь в руки лопату, и, волшебник напрягся, пытаясь прочитать имя человека на карточке, завтра все уроки будет вести некий Бумерайт. Осталось придумать, как Гуга будет ставить оценки. Гермиона Грейнджер привычно уткнулась в учебник, спрятавшись в углу аудитории. Отношения с коллективом не складывались, любые попытки показать, что с ней есть о чем поговорить, заканчивались лишь насмешками, а приверженность правилам, в которых девочка пыталась найти для себя якорь, якорем и стала, для утопающего, якорем, неудержимо влекущим на дно. Вот уже вторую неделю она свела любую коммуникацию с однофакультетниками на нет, отстали от нее на второй же день, но жить в изоляции было тошно. Последнее время она даже на уроках старалась сидеть тихо после особо злобной реакции профессора Снейпа на ее попытку показать, что она разбирается в материале. Она тогда проплакала в туалете весь вечер и повторять опыт совсем не хотела. С щемящей тоской вспоминался дом и даже предыдущая школа. Там, по крайней мере, ее ненавидели только ученики. Тут надежда еще оставалась. Профессора Флитвик и Спраут на самом деле были довольно милы, но этого было слишком мало, чтобы достойно держаться. К тому же новый профессор истории магии был даже хуже предыдущего. Он вел себя совсем-совсем неправильно. Настолько не по-профессорски, насколько это вообще можно себе вообразить. И самое плохое в том, что всем остальным он понравился. Новый профессор не представился, не считать же за представление коротко брошенное «Зовите меня Гуга», и в расписании тоже почему-то подписан не был. И начал урок с чего-то подозрительно напоминавшего темную магию. Гермиона еще не знала, как определить, какой ритуал перед ней, но сильно подозревала, что человеческие кости в светлых ритуалах не используются. Первоначально класс не очень хорошо отреагировал на вызванного призрака, всем сразу вспомнился профессор Бинс. Но Бауменрайт оказался реформатором Квиддича и изобретателем Снитча и в мгновение ока завоевал всех этих чокнутых фанатов. На фоне бесконечных вопросов, кажется, только Гермиона заметила, что их профессор истории магии понятия не имел, призрака кого он вызвал, чем тот знаменит, и вообще расспрашивал призрака чуть ли не активнее всех прочих, выдавая свое полное незнание предмета. И класс даже не расстроился, что им задали написать что-нибудь про этого старикашку. Гермиона и представить до этого не могла настолько неточно сформулированного задания. Тем не менее, конечно, написала столько, сколько смогла. Она все еще старалась придерживаться своего максимума хотя бы в домашних заданиях. После следующего урока, оказавшегося полнейшим провалом, установленный учителем в классе портрет Салазара Слизерина так и не проронил за урок ни слова, и у профессора явно не было никаких идей, почему это произошло. Этот Гуга обратился к Гермионе. «Эй, лохматенькая, задержись-ка». Девочка задохнулась от возмущения, но к выходу все-таки не побежала. «Какой-никакой, а все-таки преподаватель. Я смотрю, ты накатала самую большую бумажку с заданием сегодня. Предлагаю сделку. Я выставляю тебе высшие баллы по предмету и плачу галлеон в месяц, а ты проверяешь все остальные работы своего курса. И с экзаменами тоже что-нибудь порешаем». Гермионе казалось, что ее возмущение стать больше уже не может, но это оказалось не так. Тем не менее она сумела сдержать первую пришедшую в голову реплику и заметила только: «Откуда вы знаете, что у меня там все правильно написано и я могу проверять другие работы. Несмотря на все возмущение, такое предложение было приятно ее чувству гордости. Самую чуточку, в самой глубине души, я не знаю, и не узнаю, я не умею читать по-английски. Ну как, берешься, давай, ты сможешь. Если чего не знаешь, спросишь у старшекурсников. Я уже договорился с одной с пятого года своих проверять, как ее там, Пенелопа камень, или кристалл. Как-то так, Гермиона была просто в ужасе, в кромешном, непредставимом ужасе, но это был какой-то приятный и немного подленький ужас. Фактически ей предлагали возможность выставить любому однокласснику ту оценку по истории магии, которую она захочет, и это было мерзко, очень мерзко, но и привлекательно тоже. Никто ведь из них не захотел с ней общаться, что ж, пусть пожинают плоды. С другой стороны, если она на это согласится, общаться с ней не будут уже никогда, никто и никогда все 7 лет обучения, и выдержит ли она так сколько времени, большой вопрос, сколько она вообще выдержит так, как сейчас. Последняя мысль была настолько горькой, что Гермиона, к своему собственному удивлению, ее озвучила. Профессор Гуга совершенно не производил впечатления человека, готового хоть кому-то помочь, даже человека, способного хоть кому-то помочь. Что там, он даже не выглядел способным серьезно выслушать просьбу о помощи. Тем неожиданнее была его реакция. Несколько раздолбайская самодовольная улыбка впервые пропала с лица, он очень долго, пристально и серьезно на нее посмотрел и заключил. «Лохматенькая, ты слишком напрягаешься, не надо так стараться, люди такого не любят». Гуга печально и неодобрительно помотал головой, затем опять задумался, рассматривая ее. Через долгие 5 минут его лицо просветлело. «Лохматенькая, я знаю, что тебе нужно. Подожди здесь». Ошарашенная Гермиона впервые видела бегущего профессора. Вернулся он довольно быстро, протягивая первокурснице какой-то сверток, перевязанный простой бечевкой. «Вот, сама не распаковывай. Найди каких-нибудь девчонок поотвязнее курса с 4-го или 5-го. Они должны знать, что с этим делать. Перед училками не свети. Если что, я тебе этого не давал. Забористая штука, это мне приятель из Афганистана привез. Часть 26. Почему я должен это делать? Это несправедливо. С одной стороны, драющий кубки Рон говорил как бы в никуда, с другой, речь его явно предназначалась для Гарри, близнецов и Седрика, которые сейчас занимались тем же самым. Мне кажется, у них скоро закончатся варианты, куда можно отправить на отработку. Голос Седрика звучал бодро и оптимистично. Нытье Рона было проигнорировано. И кончится все тем, что оба факультета полным составом отправят к профессору Ракху точать амулеты. Подхватил Фред, обрадованный перспективой. Не всех, а только старшие курсы, которые эти амулеты умеют делать, угрюмо буркнул Гарри, все еще обиженный на весь мир из-за предательства Гуга, разговора с дядей и нотации от тети. И даже горячее одобрение его поведения крестным выглядело как издевка. «Все лучше, чем кубки», — не согласился Деннис, в равной степени недовольный разговором с папой. «И надо сказать, что прогуливать родную школу, чтобы проходить отработки в чужой, было реально очень странно. Но иначе пускать его на свои занятия профессор Баблинг отказалась. Надо придумать что-нибудь, чтобы отвлечь всех от случившегося инцидента». Как и Фред, Джордж не унывал, несмотря на серьезный разговор с папой. «Нет, не надо». Из Седрика, Денниса и Рона получился на удивление слаженный хор. «Как это не надо?» Удивился жрец Аполлона, скоро же Хэллоуин. Седрик на напоминание отреагировал несколько равнодушно, Деннис как-то ностальгически, а вот настроение Гарри явно значительно улучшилось. «Точно, Хэллоуин. Вы бы знали, как я соскучился по маме и папе. Надо будет поговорить с Драко. Жаль, нельзя пригласить в школу Боба. Кстати, а почему нельзя? Насколько я знаю, и в Перси, и в Смилтингсе устраивают родительские дни. Почему у вас такого нет?» Спросил Деннис. «Был у нас уже родительский день позавчера. Спасибо, достаточно», — поморщился Фред. «А что, неплохая идея», — оживился Седрик, чьего папу после попойки в Хогвартс никто не тащил. «Хэллоуин и есть родительский день», — убежденно пробормотал Гарри, явно погруженный в свои мысли. «Какая разница, где его проводить? Кстати, где в Хогвартсе ритуальный зал?» Старшекурсники недоуменно переглянулись между собой. До этого мысль найти ритуальный зал ни к одному из них не приходила. Но не могло же его в школе магии не быть. Ритуальный зал Хогвартса был довольно просторным и находился непосредственно под большим залом. Он никогда не был популярным, но желающие его использовать находились регулярно. Впрочем, желающие почему-то находились только среди учеников Ривенкла и Слизерина, так что способ попасть в это помещение гриффиндорцы с хаффлпаффцами со временем забыли. Еще реже пользовались залом учителя, предпочитая малый ритуальный зал, более защищенный, к тому же недоступный для учеников. Гарри, близнецам, Седрику и всем остальным присоединившимся, а их набралось человек 10, потребовалось некоторое время, чтобы узнать пароль от помещения. Ничего сложного, но и так просто не догадаешься. Надо было произнести девиз Хогвартса перед щитом с изображением герба школы. После этого щит уходил в стену, а ему на смену появлялись двустворчатые двери, напоминавшие те, что были в обеденном зале. Прихоть судьбы, желающие исследовать новое для себя помещение хаффлпаффцы и гриффиндорцы встретили у входа Роджера Дэвиса, который как раз собирался провести ритуал познания над найденной им диадемой, предположительно принадлежавшей Равине Ривенкла. Профессор Квирелл, обнаружившийся внутри и чертивший на полу какую-то фигуру, обернулся на звук открывающихся дверей. Да, это диадема Ривенкла, неприкрытая радость третьекурсника, только что завершившего неизвестный великому темному лорду ритуал познания, жалила не хуже Круциатуса. Единственная причина, почему вся эта толпа детей была все еще жива, помимо того, что Волан-де-Морту не хотелось бы раскрывать свое инкогнито и с боем уходить из Хогвартса, была в том, что они не знают про Крестраж, и кто-то еще сделал из нее филактерий. С не меньшим энтузиазмом продолжил Дэвис. «Уау! Настоящий Крестраж!» Тут же не менее радостно откликнулся Поттер. «Гаденыши! Посмотрел бы я на вас, если бы ваш Крестраж нашли чересчур удачливые школьники, чтоб все вами спрятанное находилось в течение недели. Единственное, что радует, школьники не смогут Крестраж уничтожить. Там такое накручено, что не каждый мастер справится. Крестраж – это тот, который адским огнем разрушается. Рыжий мальчик, которого лорд Волан-де-Морт на своих занятиях решительно не помнил, сейчас о чем-то сосредоточенно думал. Откуда вообще эти дети знают про такую темную магию? Тем временем выражение лица мальчика посветлело, и таких возбужденных стало уже 3 из 15. А давайте сейчас попробуем. Я этим пламенем еще ни разу ничего не сжигал. Ну, из серьезного. Над рукой ребенка повис небольшой шар огня, из которого пытались вырваться демонические морды. «Я тебе дам попробуем», — резко осадил его первый мальчик. Лорд Волан-де-Морт незаметно выдохнул. «Это диадема основательницы моего факультета, самой Равины Ривенкла. А с Крестражем вообще-то можно сделать много всего полезного. Скажите ему, профессор Квиррелл». Профессор Квиррелл заторможенно кивнул. Даже он не знал, что полезного можно сделать с Крестражем. Но любой вариант лучше разрушения. Захотелось обратиться в больничное крыло. Вот-вот, вступил один из близнецов, Крестраж, это же осколок души, а душу всегда можно, продолжил другой, принести в жертву богам. Произнесшие окончание фразы в унисон близнецы заразились тем же энтузиазмом, что и первая троица. Зачем богам огрызки души? Поттер, на алтарь лучше возложить душу целиком. А вот в алхимии это правда клевая штука. Давайте вытащим Крестраж и отнесем профессору Снипу. Он нам за такой экзамен просто так поставит. Единственное, что профессор Снейп может поставить просто так, это отработку. Давайте лучше эту штуку профессору Ракху отнесем, а он нам какой-нибудь амулет сделает. А лучше профессору Гуга. Он же шаман, наверняка тоже что-нибудь интересное сделать сможет. Эй, это диадема Ривенкла. Ее надо отнести профессору Флитвику. Ребят, ребят, потише. Еще подраться не хватало из-за какого-то Крестража. У нас тут профессор Квиррелл. Давайте пока оставим диадему ему, покопаемся в литературе, поспрашиваем знакомых, а потом решим. Профессор, вы это пока у себя можете подержать? Величайший лорд Волан-де-Морт величественно, хоть и несколько скованно, кивнул. Ему в руки сунули его собственный Крестраж. Голдящая толпа детей побежала в сторону выхода, и через минуту в слабо освещенном ритуальном зале он остался в полном одиночестве. Часть 27. Что это? Возможно, никогда ранее интонации лорда Малфоя не были вежливыми настолько. И даже пальцем в моток ржавой колючей проволоки на постаменте он тыкал очень вежливо. При сильно развитом воображении конструкция могла быть принята за головной убор. По случаю обретения диадемы Равины Ривенкла мы решили объявить конкурс поделок. Градус вежливости лорда Малфоя полностью соответствовал градусу энтузиазма директора Дамблдора. Поток неунывающего оптимизма, который из него хлестал, был интенсивен, как в худшие его дни. Идею выставки школьных проектов он привез с какого-то очередного педагогического семинара МакГлов. Задумка была более чем свежей, и тумбы в стиле хай-тек несколько эксцентрично смотрелись в вестибюле перед большим залом. Особенно чужеродно в древнем магическом замке выглядели работы учеников Хайфилтонской начальной школы Литл Уингинга, обильно представленные стараниями Денниса. Хотя и не настолько чужеродно, как работы Билла Уизли, продолжавшего увлекаться Лавкрафтом и вдобавок открывшего для себя мир современного искусства. На маникюренный ноготь аристократа указывал именно на нее. «Тяжесть знания», — гласила табличка на постаменте. «Не-не, некоторые работы очень талантливы», — скромно прокомментировал профессор Кверреллу. Его взгляд был обращен на бюст основательницы факультета воронов, на котором покоилась оригинальная диадема. Лицо волшебницы чем-то неуловимо напоминало черты лица давнего выпускника Хогвартса, Тома Риддла. Это моментально бросалось в глаза всем, кто знал его в молодости. Создание этой работы принесло нам несколько приятных моментов. Женщина в невероятно узком черном платье и с прической, в которую был органично встроен скелет птенца птеродактиля, заметила взгляд преподавателя. «Мон Череми бывает таким страстным», — мечтательно продолжила она, проведя самыми кончиками пальцев по следам зубов, отпечатавшихся на мраморе. Стоящий рядом Сириус покраснел. «А мне очень нравится вот это», — продолжил светскую беседу профессор Флитвик. Его фаворит изображал непонятное существо, грызущее что-то круглое. Судя по изобразительной манере, художнику должно было быть что-то около 4 лет. Без названия. «Мартин Брайн. Линованный лист. Фломастеры», — сообщала подпись. «Что это вообще за школа такая?» — лицемерно спросила нарцисса Малфой, указывая на надпись «Хайфилтонская начальная школа, Г. Литл Уингинг» на одном из рисунков. Леди была единственным человеком здесь, кто не просто точно знал, что это за школа такая, но и бывал там лично, спешно восстанавливая положение статута секретности после проделок Драка и Денниса. «О, это чудесная МакГловская школа. Я подумываю о сотрудничестве с ней. Обмен педагогическим опытом, студентами, совместные мероприятия. Это будет просто замечательно. Один из их учеников посещает у нас занятия по рунам», — живо откликнулся Дамблдор. «Но если сотрудничество когда и состоится», — перебила директора профессор МакГонагалл, оперативно среагировав на напрягшиеся лица членов совета попечителей, — «то очень нескоро». На слове «очень» она сделала ударение тяжестью со Стоунхендж. «Давайте вернемся к первоначальной причине нашего появления», — привлек к себе внимание Тибериус Агдин. «Мой племянник Кармак писал, что по школе ходят слухи, будто бы диадема Равенклоу была превращена в крестраж. И мой первый вопрос: Альбус, почему практически все дети, включая первокурсников, знают об одной из самых темных, тайных и запрещенных практик, которая упоминается только в по-настоящему злых фолиантах?» «У нас обширная библиотека», — дипломатично сообщил директор и сразу же перевел тему. «Вот видите, разве можно создать что-то подобное без настолько обширной библиотеки?» Чародей указывал на 3 невероятно перекрученных кольца, которые не только парили над тумбой, но и вращались друг вокруг друга по настолько гипнотизирующей и непредсказуемой траектории, что оторвать от них взгляд было реально сложно. «Фиолетовый смех. Гермиона Грейнджер, Мариетта Эджкомб, Чжоу Чанг», — гласила подпись. «То, что для создания композиции использовано то, что в библиотеке найдено быть не может, было очевидно для любого зрителя. А вопрос с крестражем решен», — первым скинул оцепенение Боб Пирс. «Мой консультант прокомментировал присутствие шамана новый член совета попечителей, лорд Блэк», — в ответ на вопросительно поднятые брови Тибериуса. «Данный бюст является големом без возможности движения», — продолжил парень, вернув внимание аудитории к статуе Равены Равенклоу, на которую была надета диадема основательницы. «Со временем он вытянет дух темного лорда в себя, и тот будет заперт внутри. Есть высокий шанс, что затем он также притянет и другие части души этого волшебника. Думаю, из него потом можно будет сделать какой-нибудь мощный артефакт. Да-да, отличная заготовка для батарейки. Я уже даже примерно набросал рунную схему антибожественной защиты, которая накроет всю Шотландию. Правда, души в таком режиме хватит в лучшем случае лет на 50. Профессор Ракху все еще говорил на английском с легким акцентом. «Очень-очень талантливо. Профессору Кверреллу тоже явно нравилось созданное для крестражей хранилище. Жаль, что мое участие в данной работе свелось к столь ничтожной части. Да, магнификуя». Ти Адамс еще раз провела по бюсту пальцами, на этот раз с другой стороны. Я написал об этом моей тетушке. Она тоже загорелась желанием посмотреть на нашу работу, раз уж она все равно выбирается из своего логова ради нашей свадьбы. «Кстати, господа», — встрепенулся Сириус, — «я приглашаю всех присутствующих на нашу свадьбу. Торжество состоится в день зимнего солнцестояния на Бермудах. Помимо именных приглашений я отправлю общее приглашение портал в Хогвартс в последний учебный день семестра. Примечание к части. Я умер не совсем. 4 раза полностью переписывал эту часть, кардинально меняя общую идею. Часть 28. Пушок, отстань». Попытался Дадли оттолкнуть крайнюю левую голову, но Цербер хотел проявить заботу и ласку, а весовые категории были несопоставимы. Судя по всему, в животном на пике был отцовский инстинкт, поскольку другими двумя головами он вылизывал своих щенков. Видимо, между Гарри, Дадли и своими отпрысками особого различия он не видел. Многое еще предстоит открыть магозоологам об особенностях совместной семейной жизни Церберов и адских гончих, но уже сейчас было очевидно, что союзы они формируют крепкие и передвигаться предпочитают всей стаей. Пушинка не оставила ради семьи привычку бродить с кем-нибудь по ночному замку, просто теперь брала с собой весь табор. Так что сейчас Гарри, Дадли, освоить телепортацию с помощью магии разума он так и не смог, зато догадался попросить у Сириуса портключ от родной школы Дахага. Рон и близнецы шли за философским камнем, скрытые тенями и в сопровождении целой охотничьей своры. Он, бродатый, тебе подарил 2 псов черно-белой масти, а 3 огневой, 1 шпитнистого, хваткой, крепкой впившись в загривок, хотя бы и льва они в силах, довлачить живого на двор, а к ним он добавил, 7 собак киносурских, что вихрей быстрее и могут, лучше всех затравить и лань, и бессонного зайца, без промедления сыскать оленя или дикообраза, логово и, не сбиваясь, вести по следу косули. Продекламировал один из близнецов фрагменты из поэмы Картемиди Каллимаха из Кирины, и собак рядом с ними действительно было где-то в районе 13. Точнее посчитать постоянно исчезающих в тенях щенков было проблематично. Вся эта диспозиция, ночной волшебный замок с привидениями, герои, отправившиеся в поход за ценным артефактом, свора адских гончих, навевала какие-то литературные ассоциации, и сравнение со свитой Артемиды, преследующей жертву, действительно было очень уместным, или с дикой охотой. Поход получился достаточно спонтанным. Просто все 5 скучали в гриффиндорской гостиной и совершенно случайно выяснилось, что из присутствующих в запретном коридоре не был только Гарри. Да, Дадли за короткое время успел очень многое. Близнецы пытались прорваться к философскому камню где-то раз в 2-3 дня, Рону нравилось периодически играть в тамошние шахматы, Дадли был за любую движуху, а Гарри наконец-то вспомнил, что они уже больше месяца назад обещали притащить алхимический артефакт Пирсу. Тотализатор на то, кто первым возьмет главный приз, заработал совсем недавно, но Гарри там уже был, как и близнецы, мелкий Малфой, Диггри, все старосты и все капитаны сборных по квиддичу. Также можно было поставить на любой из факультетов, на любого преподавателя или на пивза. По понятным причинам проблем с преодолением Цербера у них не возникло, хотя никто из волшебно-собачьего семейства не согласился идти с ними дальше. Модифицированные дьявольские силки тоже научились проходить довольно давно. Вся школа пользовалась придуманным Невиллом зельем. Вот уже 2 недели профессор Спраут активно пыталась пристроить статью юного траволога про это зелье в специализированный журнал. В идущих следующими гигантских шахматах Рон выигрывал где-то 2 партии из 5. Сегодня он был в ударе, так что компания остановилась перед этапом профессора Флитвика. Ходили слухи, что кто-то из старшекурсников его уже прошел, но верилось с трудом. Судя по всему, полугоблин сильно не хотел, чтобы школьники столкнулись со следующими испытаниями. После шахматного поля им предстала обычная дверь, которая открывалась банальной лохоморой. За ней была квадратная комната, на каждой стене по двери, и каждая из оставшихся 3 дверей открывалась уже совсем не лохоморой. За первой комнатой, при любом выборе пути, открывалась 2 такая же, затем 3 и так далее. Если лабиринт не успевали пройти за полчаса, то любой проход вел на выход. Нужные для открывания чары постоянно тасовались и усложнялись от двери к двери. В какой последовательности проходить комнаты, тоже было неясно. Какая тонкая работа, восхитился светлейший Хорниджитев. К его глубочайшему сожалению, магия пространства была в Древнем Египте в зачаточном состоянии, поэтому решить сразу всю эту головоломку из связанных пространств он не мог. Насколько он понял, всего комнат было 8, и то, какая из них откроется за следующей дверью, определялось не расположением, а чем-то другим. Один я бы прошел, но тропу мне не проложить. У черного медведя были свои отношения с поиском пути и всей магией, сопутствующей процессу. Стихийное перемещение здесь, конечно, заблокировано, но не настолько заблокировано, чтобы нельзя было прыгнуть между двумя специально подготовленными артефактами, предложил решение практичный Ван Юншин. И план действительно сработал. Больше всего времени ушло на подготовку якорей для телепортации, а потом черный медведь прошел лабиринт с закрытыми глазами. Буквально, чтобы легче было следовать за чутьем. Двери на дороге он просто растворял без Палачковым и Ваниска. Закончив переправлять на ту сторону команду, Гарри наконец обратил внимание на огромную стену, очень плотно исписанную священными символами. На стоящей рядом табличке несколько корявым почерком профессора Ракху было нацарапано «Допиши». Сложность недоделанного одноразового артефакта перед ними потрясала. Собственно, что он должен делать, тоже было понятно. Ровно такое же построение находилось в аудитории по магловедению, в компьютерном классе и на стене коридора рядом с комнатой профессора. Это был главный труд жизни индуса, ритуал, который изменит область покровительства черной Кали и выжжет из ее памяти все, что связано с тхагами. Да, печальная история профессора секретом для школьников не была. Титанический труд велся в основном профессором, но и другие обитатели Хага периодически вносили в схему свою лепту. На вполне материальные благодарности индус никогда не скупился. Придумать, как обойти задание окольными путями, не удалось. Системой святых символов, которой пользовался артефактор, владели из присутствующих только близнецы, а светлейший и вовсе был против самой идеи артефакта, так как считал ее богохульством. На этом этапе пришлось прерваться. Через неделю мозгового штурма они были на этом месте уже с Роджером. Результатом напряженного труда стали сразу два символа, вписанные юным вороном. Построение они, естественно, не завершили, но, как говорится, курочка по зернышку, а весь двор в, неважно. Стена с рисунком на секунду задумалась и отъехала в сторону. Открывшийся коридор ничем особенным не выделялся, но вспыхнувшие после пересечения какой-то черты зеленое пламя проклятия со всей очевидностью показало, что это детище профессора Кверрелла. Профессор Кверреллу поначалу показался детям скучноватым, трусоватым и вообще не очень, с редкими проблесками чего-то интересного. Но месяц назад он, видимо, выздоровел и сразу стал рассказывать значительно более интригующие вещи, почти как дядя Гилли, только попроще. В любом случае большая часть знаний школьников Хогвартса о проклятиях была получена именно на его уроках. К сожалению, как уже упоминалось, светлейший Харниджитев, который раньше очень не любил попадать под проклятия, после случая с дельфином под проклятие не любил попадать очень, сделать или даже распознать, никто ничего не успел, а чары уже полетели обратно к составителю. Оставшаяся после этого загадка от профессора с ней побыла уже совершенно несложной, особенно учитывая, что с ними был Роджер. Немного мозгов, немного подсказок от дедушки Вана, и через огненную завесу смогли пройти все, чтобы обнаружить, что пьедестал из-под философского камня совершенно пуст. Часть 29. Мон Черами, а будет ли твой брат на нашей свадьбе, дорогая? Но Регулус умер. Сириус Блэк почувствовал острое дежавю. Очень похожий диалог в его жизни уже происходил и ничем хорошим не кончился. Твои родители тоже умерли, тем не менее они будут. Моя любовь, неужели тебя не беспокоит, что твой единокровный брат недоступен для спиритизма? Сириус глубоко вздохнул. Я попробую что-нибудь сделать. Мы, Мон Черами, мы. Поиск неупокоенного родича – это трогательное семейное мероприятие. Обязательно нужно будет позвать Нарциссу, Андромеду. Конечно, будем мы с тобой, можно взять твоего крестника, и я хочу, наконец, познакомиться с Беллатрисой. Карие глаза столкнулись с зелеными и попытались обрушиться на них волной отборного, выдержанного, сконденсированного эскобаном темномагического безумия. Но что-то пошло не так, почему-то любой, кто смотрел сейчас в глаза мальчишки, ловил себя на странных ассоциациях. Чудилось, что зелень глаз его чем-то напоминает два изумруда, отданных верному телохранителю, чтобы тот ударил в спину. А в другой момент они походили на взгляд хозяина древней чащи, сокрытого во влажной, чуть гнилостной тьме и наблюдающего за каждым твоим движением. или было в них что-то от отблеска нефритовой рукояти готового опуститься Цзяня, по сигналу которого в полет к тебе отправится целое смертоносное облако стрел, выпущенных десятитысячной толпой. Но чаще всего в голову смотрящего приходило, что цвет этих глаз очень уж напоминает ядовитые испарения Дартмурских болот, прославленных еще сэром Артуром Конан Дойлем. Испарение трупного яда от неизвестного количества несчастных. Испарение, из которых опытный человек может сделать или целебную микстуру, или очередную пищу для ненасытной топи. Волна карего безумия, нахлынув на позеленевший, покрытый мхом волнолом, отступила безрезультатно. «Белла, не пугай мальчика», — строго сказала Андромеда Тонкс. Тем временем совершенно неиспуганный мальчик, игнорирующий главную приспешницу убийцы родителей, достал откуда-то очень длинные четки и призвал посох. Короткой уджатой его глаза затапливает тяжелое красное золото, за которым не видно уже никаких эмоций. «Спасибо, тетя Меда, я справлюсь. Мончерами, предлагаю тебе поддерживать ритуал, который укажет нам на останки Регулуса. Мы с Нарциссой займемся защитой, а Андромеда с Беллатрисой – нападением. Гарри, мой нундуенышек, если знаешь какие-нибудь хорошие чары, не стесняйся». Никто из присутствующих леди не пожелал учесть место и обстоятельства встречи в своем гардеробе, поэтому группа Блэков была эдаким фрагментом светского раута в титанической полуосвещенной пещере с огромным темным озером. Ти Адамс уже почти Блэк с тихим щелчком раскрыла боевой веер, декорированный черненными клыками кого-то хищного. Остальные достали более традиционные волшебные палочки. С мелодичным плеском воды коснулись четки Поттера, а еще не начавший ломаться голос эхом отразился от сводов. «Экспекта абиссала кватеррор. Приди, уже с темных глубин». С поверхности, ограниченной четками, стала подниматься фигура из воды, напоминающая осьминога, только с несопоставимо большим количеством щупалец. Тентакли хищно зашевелились в поисках жертвы, а Гарри закрыл глаза и прижался лбом к навершию посоха. Это облегчало управление монстром. Призванный конструкт продолжал расти, питающее его озеро даже обмелело на пару миллиметров, а из воды показались первые побеспокоенные инферналы. Неистовая Белла не стала никого ждать и тут же запустила в них адским пламенем. Началась феерия огня, пара темной магии и беспощадных водных жгутов, в мгновение ока высасывающих нежить до состояния горстки праха. Около полутора часов понадобилось Блэкам, чтобы уничтожить некрофауну пещеры полностью. Обессилевший Гарри был задвинут за спину Андромедой минут через семь, еще минут пять понадобилось Сириусу, чтобы в толпе зомби найти брата, вытащить его, обезвредить и присоединиться к деинфернализации. К моменту, когда монстры стали кончаться, силы на атаку оставались только у экономной Ти и упертой Беллатрисы, которая упала от истощения вместе с последним сгоревшим инферналом. Блэки были готовы предать прах Регулуса земле. По подсчетам Департамента статистики Министерства магии Соединенного Королевства, на свадьбу Сириуса Блэка и Ти Адамс прибыло около трети волшебного населения Британских островов. Хогвартс в последний учебный день и вовсе опустел практически полностью. По счастью, ссоры из-за того, кто остается дежурным преподавателем, удалось избежать, так как это бремя самоотверженно взял на себя профессор Кверрелл. И даже профессор Ракху рискнул испытать новосозданный амулет, который должен был позволить ему скрыться от своей божественной неприятности хотя бы на сутки. В замке оставалось всего два человека. Преподаватель и завхоз Аргус Филч, учитель по защите от темных искусств, проводил последнего коллегу, попил чаю со старым сквибом и направился в холл перед большим залом. Выставку поделок уже разобрали, поэтому бюст основательницы факультета воронов, увенчанный диадемой Равины Равинкла, оставался здесь в одиночестве. По всем расчетам, к этому моменту крестраж из украшения должен был быть уже перетянут в скульптуру. Полюбовавшись немного на оба произведения искусства, профессор Кверрелл поднял заклинанием композицию и неторопливо перенес ее в большой ритуальный зал, где установил в центре начерченной на полу фигуры. Он поднялся за стариком Филчем, снотворное как раз должно было подействовать, и также уложил его тело в специально предусмотренное место. Затем он довольно долго чаровал над бюстом, финальным аккордом вложив в раскрывшуюся грудь статуи философский камень. Когда ритуальный кинжал оборвал жизнь старика, а его кровь потекла по линиям магической фигуры, очертания Равины Равинкла потекли, формируя новое изображение. Заметное и ранее сходство с Томом Ридлом теперь стало абсолютным. Величайший темный лорд сделал шаг назад, чтобы еще раз полюбоваться своим магическим шедевром. Он удовлетворенно кивнул и, сотворив сика себе в подбородок, покинул временное тело. Часть 30. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор всегда любил хорошие вечеринки с интересными конкурсами. К сожалению, все, видимо, считали его старым пнем и на самые классные тусовки не приглашали. Так что по праздникам, подобным свадьбе Блэков, он истосковался. Тамадой была прабабка невесты, и была она на высоте. Особенно удалось в исполнении жениха сражение с саблями против анимированных гостями скелетов под родовой танец семейства Адамсов, мамушку. Директор слабо помнил, что было после выкапывания гробов на скорость специально призванными демонами. Вроде бы потом с поднятым покойником нужно было перепить призрака. Дальше с толпой пьяных призраков они пугали каких-то маглов, изображая летучий голландец. Вроде бы была подледная рыбалка, интересно, откуда взяли столько льда на Багамах. Вместо удочек, кажется, использовали спрутов. В общем, было весело. В Хогвартс педагогический состав вернулся в приподнятом настроении, а состояние здоровья стало причиной, почему довольно большая толпа высококвалифицированных магов не заметила подвох. Гром прогремел, когда в замок вернулись ученики. На вечернем пиру Альбус готов был произнести обычные приветственные слова, когда двери большого зала с грохотом захлопнулись, а все источники огня внезапно перекрасились в зеленый цвет. Из герба Хогвартса медленно выплыл туманный череп, в абсолютной тишине открыл челюсть, из которой вылетела призрачная змея. Вся эта пафосная показуха до такой степени напоминала Тома Риддла, что директор не смог себя сдержать. «Теперь все вы знаете, как выглядит по-настоящему тяжелое похмелье», — прокомментировал он появление черной метки за своей спиной. «Рискну предположить, что мистеру Риддлу есть что сказать. Лорд Волдеморт, меня зовут Лорд Волдеморт, и я величайший темный маг столетия». Зеленый дым мгновенно обратился в полупризрачную фигуру, которая начала всячески показывать свое неудовольствие. Тома всегда так легко было вывести из себя, даже забавно, хотя ситуация сама по себе была не очень веселой, потому что директор Дамблдор слабо понимал, что происходит. «Конечно, Том», — миролюбиво согласился он, — «а вообще-то плевать, можешь называть меня, как хочешь, старик, потому что я выиграл». Том махнул рукой, и Альбуса Дамблдора швырнуло о стену. Несмотря на выставленную защиту, сделать с заклинанием темного мага он ничего не смог, и вот это уже переставало быть забавным. «Итак, дорогие ученики, как я уже сказал, плевать на жалкого старикашку, ведь я здесь сегодня ради вас». Судя по отсутствию реакции на высшие чары трансфигурации, Том стал духом. «Да-да, ради вас я преодолел непростой и извилистый путь, который тем не менее привел меня к величию». Мерзкий дух возмутительнейшим образом проигнорировал и десяток самых мощных экзорцизмов, которые развеяли бы пивзаномолекулы. Когда фигура проигнорировала и умопомрачительно сильную ловушку душ, которую метнул Поттер, так вот куда пропал профессор Бинс, стало понятно, что это просто проекция. «Конечно, вы могли слышать о моей скоропостижной смерти. Рад заверить вас, что я не просто преодолел это досадное испытание, я пошел дальше, и теперь я поистине бессмертен». К сожалению, видимо, в этих словах действительно была изрядная доля правды, потому что ментальная атака тоже не увенчалась успехом. С тем же результатом можно было пытаться бить магией разума по стенам замка. И лучшим доказательством моего величия служат жалкие попытки этого старикашки хоть что-то со мной сделать. Ага, то есть воздействие он хотя бы замечает. К директору постепенно стали присоединяться преподаватели и некоторые из учеников. Филиус Флитвик, истинный потомок гоблинов, попробовал метнуть орехолковый кинжал, когда не сработали чары. Северус осторожно и незаметно плеснул какой-то жидкостью, от поманы во все стороны стали разрастаться какие-то подозрительные тонкие побеги. Минерва продолжала начатые директором попытки использовать трансфигурацию, а профессор Баблинг что-то активно чертила на столе. Это все еще не срабатывало, как и попытки Дамблдора использовать магию времени и пространства. Вам наверняка интересно, как мне удалось достичь такого впечатляющего успеха. И это реально было интересно. Юный Дэвис зачитал какой-то свиток, отчего магию в большом зале на несколько мгновений отрубило полностью. Всех факультетских призраков развеяло к Моргановой бабушке, слетела иллюзия неба с потолка и, погаснув, упали все свечи, до этого горевшие зеленым. Единственным источником освещения в зале осталась слегка фосфорицирующая фигура Тома. Затем к ней присоединилось несколько люмосов, а потом и сверкающий божественным солнечным светом лук в руках одного из близнецов Уизли. Стрела, прервавшая эффектную паузу, явно оказалась тому не по нутру, но он только слегка поморщился. И следующие выстрелы, как и божественные снаряды из пращи Диониса от брата-близнеца, он проигнорировал. Итак, все дело в том, что, еще одну театральную паузу прервал рев стихии, в которой директор решил растворить наглеца. Фигура Тома скрылась в огненном торнадо, в который продолжили влетать божественные снаряды. Подключился и Поттер, продемонстрировав совершенно нешкольный уровень темной магии. Кажется, мальчик добрался до самых глубин библиотеки Блэков. Максимального усилия главы Визингамота хватило на 15 минут, после которых торнадо опал, явив всем невредимого Тома. «Итак, все дело в том, что я теперь, это Хогвартс, а Хогвартс это я». По хлопку твари иллюзия неба вернулась на потолок, все свечи взлетели обратно, загоревшись зеленым огнем, а проявившиеся домовики Хогвартса парализовали всех присутствующих в зале. «Да-да, ваши планы по превращению моих крестражей в батарейку для какого-нибудь артефакта были прекрасны, и узилище вы мне приготовили выше всяких похвал. Наверное, обидно, что мне удалось вмешаться в вашу поделку. Да-да, всего лишь пара небольших включений, короткий ритуал с человеческим жертвоприношением, пара дополнений в виде философского камня и нескольких ингредиентов, о которых вам знать не обязательно, и вот уже у Хогвартса появляется его истинный бессмертный хозяин. Я, конечно, позаботился о том, чтобы мой бюст оказался неуничтожим, но приятная для всех нас новость в том, что теперь мое вместилище не просто этот небольшой кусок мрамора, а весь замок. Все источники энергии, все защитные системы, вся магия Хогвартса – это я. Уничтожить меня теперь не проще, чем снести школу до основания. Конечно, в данной форме существования есть и свои минусы. Пока я несколько потерял свою мобильность, но возросшее могущество позволяет легко исправить этот недостаток. И я счастлив представить вам мое новое изобретение. – С рук Тома слетели сотни маленьких копий его символа, черепа со змеей изо рта, улучшенная черная метка. Вы удостоены чести стать моими глазами, ушами и руками. Призрачные зеленые черепа рванули к парализованным волшебникам, внезапно споткнувшись на полпути. Сложно сказать, что подействовало на Тома. Жертвенное заклинание из магии крови от директора, таки завершенное рунное построение от профессора Баблинг, одноразовый артефакт, который втихаря успел завершить профессор Ракху, или нападение адской гончей с выводком щенков. В любом случае этого хватило, чтобы черепа растворились, а паралич на пару мгновений спал. Еще несколько секунд замешательства обеспечил профессор Гуга, выпустивший всю свою свиту духов, а потом до фигуры Тома добрался Поттер, пылающий глазами, полными тяжелого красного золота. Вокруг них взвелись разноцветные четки, и обе фигуры исчезли во вспышке. Большой зал накрыла оглушительная тишина. Кажется, пророчество насчет Поттера и Ридла было результатом не только трех бутылок Хереса, вылоканных Трелани, но и чего-то более серьезного. Часть 31. Североамериканский круг сноходцев был солидной и серьезной организацией с тысячелетней историей, куда принимали исключительно мастеров. Почтенные шаманы захотели увидеть в своих рядах юного Поттера летом 1991 года. Мальчик занял почетную вторую строку в рейтинге самых молодых членов в истории круга, превзойти бегущего в облаках, рожденного в мире духов и ставшего мастером уже к пятилетнему возрасту. У Гарри все же не вышло. И за 4 года вынужденной практики Гарри превратился в реального сноходца. Именно в пространство снов он и утащил врага, когда ситуация стала напоминать безвыходную. Величайший темный лорд Волдеморт очень быстро привык к возросшему могуществу и к телу, значительно превосходящему любого смертного. По счастью, он не испытывал никакого дискомфорта от копошащихся в нем людишек, никакие ремонты и перепланировки его тоже не беспокоили. А наглого гриффиндорца, который отрабатывал бомбарду на стене заброшенного класса, он проклял чесоткой просто для порядка. Тем неожиданнее и неприятнее оказалось резко откатиться к предыдущей ступени. Он был на пике своего триумфа, играл крещендо своей победы, уже полностью уверился в собственной неуязвимости, когда к нему подскочил мальчишка Поттер и буквально запихнул его в предыдущее жалкое тело. Они стояли в лучах правильного пятиугольника на вершине астрономической башни. Сам великий лорд Волдеморт, мальчишка Поттер и три взрослых, даже престарелых, клоуна в нелепых нарядах. С небом над ними творилось что-то невообразимое. Оно постоянно изменялось, В разных частях сферы были разные времена суток, разные погоды, а порой и вовсе что-то сумасшедшее. Мир духов, земли вечной охоты. Великий темный лорд Вальдемар в свое время много путешествовал, поэтому смог узнать примененную магию. Он даже очень блекло ощущал свое родное тело, надежное, большое, каменное, в реальном мире. Но его мастерства шамана было недостаточно, чтобы вернуться. К сожалению, смерть здесь очень плохо бы отразилась на его разуме. Ничего окончательного и непоправимого, но восстанавливаться бы пришлось долго. Так что следовало отнестись к ситуации со всей возможной серьезностью. К хорошим новостям относилось то, что все его новообретенное могущество было при нем, и оно сразу было пущено на защиту. Оппоненты не стали тратить время на разговоры, а сразу молча атаковали. В защите застыли россыпь костяных шипов, наэлектризованные сосульки из области стихийной магии и луч красно-золотого демонического света. И только чудом величайшему темному магу удалось переместиться, спасаясь от собственной взорвавшейся внутрь защиты. Сразу же пришлось уходить в сторону перекатом, как какому-нибудь молодому фигляру, не способному поставить приличный щит. Вызванная мелким поганцем темная водяная тварь, похожая на спрута, молотила воздух своими щупальцами безостановочно. Великий лорд Вальдемар все никак не успевал произнести заклинание, чтобы ее развеять, а к призванному существу уже присоединился полуголый мужик в татуировках, который так и норовил ткнуть опасно выглядящим копьем. В воздухе стал ощущаться запах какой-то отравы, а магическое чутье докладывало о каком-то омерзительно мощном ритуале неподалеку. И все было бы очень плохо, если бы Вальдемар не вспомнил об одной очень важной вещи. С новой силой лорд судеб неуязвимый бессмертен. Перестав защищаться, великий маг дал всем врагам проверить его тело на прочности и разразился градом убивающих чар. К сожалению, попал только в призванную тварь. К его удивлению, красноглазый смог защититься каким-то барьером, а татуированный уворачивался. Почему чары не попадали в узкоглазого, величайший темный маг и вовсе понять не мог. Мальчишка не был виден. Ничего, лорд Вальдемар никуда не торопится, в его распоряжении все время мира. Рано или поздно враги падут. Первым Аваду Кедавру поймал красноглазый, когда его защита все-таки рухнула. Разноцветная вспышка у преподавательского стола в большом зале оставила после себя звенящую тишину и неподвижно лежащее семилетнее тело, окруженное длинными четками. Долгое время никто не решался даже пошевелиться. Как ни странно, первые звуки издало казавшееся мертвым тело. Гарри Поттер неуверенно встал, выпрямился, сомкнул пальцы правой руки вокруг призванного посоха и обвел зал царственным взором. «Факультет Хаффлпафф, деканы и директор, за мной!» — прокаркал Поттер и прошествовал в сторону выхода. «Мерзкий слизняк сейчас занят, но нам надо успеть провести три ритуала и принудить его к нескольким клятвам». Царственный взгляд тяжелого красного золота прошелся по всем черно-золотым галстукам и их обладателям. «Птенцы Хельги Хаффлпафф, я, светлейший Харниджитев, старший жрец храма в Карнаке, беру вас под свою руку. Мы проведем ритуал в вашей гостиной. Примечание к части, и во избежание жестокого разочарования предупреждение. А. Следующая глава состоит всего лишь из пяти очень коротких диалогов. Б. Она последняя. В. Прямо совсем последняя, завершает весь цикл. Часть 32. Гарри, ты как? Не знаю, Дадли. Вроде все хорошо. Хагвартс, Мунга, наши с тобой проекты, но я иногда по ним скучаю. Блин, Гарри, нельзя же быть таким эгоистом. Наследник Малфой, ты взял учебник по зельеварению? Да, величайший темный лорд Вальдемар. А парадную мантию? Да, лорд судеб Вальдемар. Не смей так беспомощно врать лорду Вальдемарту. Ну, лоаорд, не ной. Носи свои ситхские робы сколько хочешь, но только в личных покоях. В остальное время ты представитель Слизерина и обязан выглядеть прилично. А траковица, ты уже решила, кого пригласишь на свой день рождения? Светлейший, а какая разница? Юная Боунс, ты племянница главы департамента. Политическая карьера строится из таких вот мелочей. Но я хотела пригласить друзей. Пустое. Просто устрой два праздника. Итак, давай подробнее поработаем над списком гостей. Мастер Ван Юншин, да, юный Голдштейн Энтони, что ты хотел? А правда, что Дао подобно реке? Да, это истинно так. А как именно Дао подобно реке? Черный медведь, я боюсь, я сейчас навернусь с этой башни к Моргановой бабушке. Во-первых, не ругайся. Призывать почтенного предка мисс Слефи будешь, когда заполучишь ее в свою свиту духов. Во-вторых, осторожно поднимаешь правую ногу на уровень пояса и ставишь на выступ, а левой рукой можно ухватиться за крыло горгульи. Зачем я вообще это делаю? Что значит зачем? Ты что, не хочешь, чтобы красный львиный флаг развивался над башней воронов?